а Аша медленно брела по человеческому лесу, большому, гадкому, противному. Что делать, она не представляла. Когда Айлена крикнула бежать, волчица повиновалась почти на инстинктах, потому что поняла – убьют, собираются убить. От вбежавших людей веяло смертью, руки у них не дрогнули бы. Она не смогла защитить хозяйку. Но где ее уязвимая частичка сейчас? Нархеро, они ведь хрупкие, слабые. Таяну кто угодно обидеть может, тем более те, кто и собирался. А Аша понимала, что если ее убьют, хозяйке это не поможет. Но не бросать же подругу. А как выручить? Столько сложных вопросов, почти неразрешимых. Кто-то кинул волчице кусок хлеба. Та отвернула голову, настолько она еще не проголодалась, и ускорила шаг. Куда она может пойти? Где друзья в этом огромном городе? Возвращаться нельзя. Там может быть предатель. Идти вперед? Куда? И Ааша приняла самое простое решение. Она вернется назад, по своим следам. Она пойдет за теми, кто увел хозяйку. Она выследит их, как оленя в лесу, и убьет одного за другим. И, может быть, тогда подруга вернется.